Глава 3. Нынче после завтрака мне удалось ускользнуть. Стыдно сказать, но я сбежала из дома, пока все были поглощены очередной ссорой между Лидией и Григорием, и нырнула за погребицу. Там растут лебеда и полынь, пахнет луговой горечью, горячей дорожной пылью и кибиткой. Хотя, признаться, мне не доводилось нюхать кибиток. И на секунду, прикрыв глаза, я представила, что у меня все хорошо. Что мы с Федей живем одни, и нам больше не нужно никого бояться. От этих кощунственных мыслей я вздрогнула и открыла глаза. Что я говорю? Мы и так никого не боимся. Федька-то уж точно. Он живет все лето у моих мамы и тети, носится босиком по лужайкам, рисует молочные усы возле губ и знает всех коров по имени, а быка еще и по отчеству. Мама часто жалуется мне на него. Неудивительно. Она понятия не имеет, как обращаться с мальчишками. Единственный мужчина в нашей семье, да и то условный, это кот-шампиньон. 3 поколения меланхоличных женщин взирают со стены в гостиной. Прабабушка, бабушка и мама с тетей. Я могла бы пополнить этот ряд одиноких дам, но меня угораздило выйти замуж. То есть посчастливилась, как говорит мама. Я знаю, что мне очень повезло. Мне твердили об этом так часто, что у меня выработался рефлекс. Стоит матери начать «и помни, что тебе», как я бодро заканчиваю, очень повезло. И еще ни разу не ошиблась с продолжением. Видите ли, у каждой женщины в нашей семье есть талант, призвание. Мама дизайнер. Она из обломков, обрывков и ненужных кусочков чего ни попадя создает эстетические кошмары. Но ужасы нынче в моде, и ее творения охотно раскупаются. Бабушка — учитель музыки. Прекрасно пела. У нас даже сохранилась запись. Меня каждый раз пробирает дрожь, когда я слышу арию из Травиаты в ее исполнении. Но затрудняюсь сказать, связано ли это с воздействием бабушкиного голоса или же с тем, что она была приверженцем порки детей в любых неоднозначных ситуациях. Моя тетя унаследовала от нее музыкальность и пошла по материнским стопам. Она преподает в музыкальной школе и дает частные уроки. Иногда, возвращаясь домой, я вижу детей, выходящих из нашей квартиры после окончания занятий. Когда дверь за ними закрывается, у них становятся такие счастливые, такие радостные личики. Разве нет в этой радости заслуги моей тетушки? Мне же, увы, не досталось ни одного таланта. Даже малюсенькой способности. Даже заурядного уменьица, которым я могла бы, если не блеснуть, то хотя бы чуть-чуть погордиться. Мама рьяно пыталась выжить из меня призвание, найти хоть какую-нибудь зацепку, которая позволила бы назвать меня одаренной. Меня отдали на танцы. Я ухитрилась в первый же день занятий разбить зеркало и стукнуть чешками по ушам другую девочку. Стукнула я ее потому, что она обозвала меня коровой. Как я теперь понимаю, вполне заслуженно, но в 6 лет я еще не успела свыкнуться с тем, что прозвище это справедливо, и отомстила, как могла. Вслед за танцами на меня обрушилось фигурное катание. Я была строго-настрого предупреждена, что коньки не чешки, и наставлять с их помощью других детей на путь истинный нельзя. Первое занятие прошло без эксцессов. Но на втором я врезалась в бортик и сломала 2 пальца себе и 3 тренеру. Мне казалось, что соотношение справедливо, но тренер счел иначе, и на фигурное катание меня больше не водили. Кружок рисования, к счастью, прошел для всех безболезненно, не считая моральной травмы, нанесенной руководительнице кружка, милейшей женщине, убежденной в том, что даже зайца можно научить рисовать. Возможно, применяя на свои методы обучения на зайце, они и впрямь дали бы толк. Но ей попалась я. Когда моей маме надоело видеть в альбоме жутковатые каляки-маляки вместо ожидаемых шедевров, кружок рисования для меня закончился. Затем последовала секция художественной гимнастики, которую сменил теннис, а его, в свою очередь, хоровое пение. Мама металась со мной по кружкам, пытаясь понять, где же, в какой области скрывается вожделенное дарование. Как суматошный золотоискатель, она рыла то здесь, то там, дожидаясь, не блеснет ли, не ослепит ли своим сиянием прожилка моего таланта, но снова и снова отшвыривала в сторону пустую руду. В отчаянии мама пыталась пристроить меня в конный спорт. Секция женской академической гребли, в которую меня отдали после того, как сросся перелом, заслуга не лошади, а земного притяжения. Я грохнулась со стоящего смирно животного и сломала руку. Стала последним этапом. Выяснилось, что я и весло — вещи не менее совместимые, чем я и лошадь. С травмой кисти я снова попала в больницу. После этого мама сдалась. Не подумайте, что я росла хулиганкой, совсем наоборот. Я была тихой, безропотной девочкой, старательно выполнявшей все, что мне говорили. Меня до слез огорчали мои «успехи», в кавычках. А еще больше реакция мамы, поджимавшей губы с видом «я так и знала» всякий раз, когда очередное ее начинание оканчивалось неудачей. Я чувствовала себя виноватой в том, что не могу кружиться в танце легко, как другие девочки, что не в силах нарисовать простейшее яблоко с хвостиком, что голос мой пискляв и фальшив. «Никчемная у тебя девица растет», — как-то раз осуждающе сказала бабушка моей маме и припечатала. «Не заботьтесь о том, слышу я или нет. Твое педагогическое фиаско». Да, каждую мою неудачу мама воспринимала как плевок ей в душу. Она, вкладывавшая в меня столько сил, рассчитывавшая гордиться мною, получила на выходе ребенка сомнительных достоинств. Гордиться было нечем. Она злилась и кричала на меня, а я только тупо моргала, вжав голову в плечи. Никчемная девица привязалась ко мне. Мама нашла объяснение своим неудачам в том, что ей выдали изначально бракованный продукт, и не уставала напоминать мне об этом. Примерно тогда я начала заикаться и ронять все, до чего случайно дотрагивалась. С возрастом прошло лишь заикание. «Единственное, в чем ты превосходишь других детей, так это в неуклюжести», — сухо сказала мама, когда в 10 лет я уронила новогоднюю елку. «Слон в посудной лавке в отношении тебя звучит как комплимент». «Косорукая Лиля», — вздохнув, добавила тетя Лера. И это прозвище тоже надолго закрепилось за мной. Панно, которое мама склеивала из осколков разбитой мною посуды, увеличивалось с каждым годом, и я в ужасе закрывала глаза, проходя мимо него. Оно разрасталось, меняло форму, ухмылялось щербатым оскалом из чашек, блюдец, тарелок. Оно пожирало все мои попытки стать ловкой и аккуратной, пережевывало их с хрустом, какой слышится, если наступить на осколки тонкого фарфора, и брезгливо выплевывало в меня острую белую крошку. А в 18 лет я вышла замуж за Олега. Это был первый мужчина в моей жизни и первый, кто предложил мне выйти за него замуж. Мне показалось, что он любит меня, а я его. И я согласилась. Как ни поразительно, но Олег мигом нашел общий язык с моими мамой и тетей. Он до слез хохотал над их рассказами об идиотских ситуациях, в которые я попадала. А вскоре и сам смог добавить в архив семейных преданий много веселого. Втроем они признали, что меня нужно оберегать от самой себя. И никто лучше Олега не годится на эту роль. Он оказался существом того же вида, что и вся моя родня. Творцом, художником, взирающим со снисходительным сожалением на тех, кому ничего не дано. И мама не стеснялась напоминать, как невероятно, сказочно мне повезло. Помимо таланта к Олегу прилагалась красивая фамилия — Чайка. И постоянный доход от продажи картин. «Лиля, ты очень счастливый человек», — строго говорила тетя. «Очень. Ты не заслужила такого счастья». Не знаю, чем объяснить, что первый год моего брака я была несчастна настолько, что не могла даже плакать. Наверное, мама была права, называя меня истеричкой. Но в октябре родился Федя, и все изменилось. Как будто я всю жизнь жила без солнца, а потом наступил рассвет. Или как если бы человека, родившегося в пустыне и видевшего вокруг только песок, привезли на берег океана. До сих пор у меня в ушах иногда звучит обвиняющий хор голосов. «Мамин, тебе нельзя доверить ребенка, ты его уронишь». «Тетин, воспитанием вашего сына должен заниматься Олег». «Мужа, ты ни к чему не способна». Клянусь, я старалась изо всех сил. К счастью, с Федей моя злосчастная неуклюжесть куда-то исчезла. Он рос чудесным мальчиком, жизнерадостным, хохочущим по любому пустяку. Олега, его заливистый громкий смех выводил из себя, и он требовал, чтобы мы оба замолчали. Мы с сыном прятались под стол, устраивали палатку из одеял и сидели там, как заговорщики. Я рассказывала тысячи историй, сочиняя их на ходу. Он слушал с широко раскрытыми глазами, поблескивавшими в темноте. «Мам, а что было дальше с царевичем Хлоркой?» Я не умела придумывать имена и заимствовала их у окружающих предметов. У царевича Хлорки был враг, принц Вантус, и невеста принцесса Духовка. «Лиля! Лилия, где ты?» Голос Олега. Я вздрогнула. Как будто он неожиданно подкрался, сорвал со стола одеяло и застал нас врасплох. Маленьких, прижавшихся друг к другу, разгоряченных от своих тайн и сказок, поведанных таинственным шепотом. Меня вдруг охватило острое нежелание видеть мужа. Я вжалась в стену, затем очень осторожно выглянула из своих зарослей и увидела, что он спускается с крыльца, недовольно вертя головой по сторонам. «Лилия, где ты, черт возьми? Ты нужна Кларе Ивановне?» «Нет, только не это». Я поползла обратно, словно надеясь укрыться в траве. Можно было обижать погребицу с другой стороны, будто играя в прятки. Но тут моя ладонь нащупала на выщербленной стене, нагретой солнцем, изогнутую скобу, ручку двери. Я с усилием потянула ее на себя, и часть стены отделилась, превращаясь в дверцу. Немного приоткрылась, сминая лебеду и полынь. «Лилька!» — заорал Олег совсем рядом и выругался. «Вот дура!»